Глава 60. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе, множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны неваиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби, голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки и радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. И поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих. И будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».